Честно говоря, только сейчас задумался, что они могут, насколько опасными могут быть для людей. Я глупец, но кое-что понимаю. Один человек не может пойти против целого леса. Если быть более точным, то против духов всего леса. Как минимум способны мешать передвижению, запутать тропинки корнями, ставить ветви на пути. Сейчас даже радуюсь пережитым до этого ужасам. Они хоть немного закалили. Еще пару месяцев назад я бы визжал, как маленькая девочка, и бежал отсюда без оглядки. А сейчас так, подумаешь, коленки чуть трясутся. Постоял минутку, глубоко вдыхая свежий лесной воздух, немного сладкий, пахнет опавшими листьями, такой запах, провозвестник осени. Шагаю дальше, теперь надеюсь только на зрение. Не хочу проверять, понравится ли им фонарик. Остался лишь другой вопрос. Без клинка Н в руках, в животе снова медленно растет липкий страх. До озера шагать часа два, если днем, и быстро. Сейчас же, ночью, когда потеряться в трех соснах можно за минуту, даже не пытаюсь рассчитать время пути. Ночью все выглядит иначе, по-другому. Ориентиры кажутся незнакомыми и чуждыми. Каким-то чудом все еще не теряю чувства направления. На журчание родника стремлюсь, как к младенец к матери. Настолько он прекрасен, тихий звук воды. Теперь хоть точно знаю, где нахожусь. Вот и знакомое место, уж эти три пенька и родник я не перепутаю. Родничок небольшой, люди давно его облагородили, сделали насыпь и проложили трубки с краником, а вода за годы пробила в земле маленькую заводь, как раз наполнить бутылку хватит. Опустился на колени перед родником, фляжка тонет в воде. Вода настолько холодна, что обжигает руку, как крутой кипяток. Пальцы мигом онемели, но я все равно с удовольствием напился, а потом наполнил флягу заново. Ух, хороша вода. Три фляги выдул, а хочется еще и еще. Свежая, холодная, не сравнить с бурдой из-под крана. Настоящая живая вода, взбодрила, вернула хорошее настроение и силы. Отдохнул еще немного, вслушиваясь в ночную жизнь леса. Вроде и близко к людям, да и зверья тут толком уже давно не видали. А все равно лес шумит. Раздается шелест и тихий треск вдали, гомон листвы от легкого ветерка, невнятное эхо далеких звуков создает еще более странную атмосферу. Так оглядываюсь, пытаясь точно наметить путь. Вроде туда, можно сказать, треть пути пройдена, дальше должно быть полегче. Скоро путь поднимется выше, на пологую сопку, а с нее уже рукой подать до озера. Так было бы днем, а вот как долго я буду плутать сейчас, без понятия. Но я дойду, узнаю, что за тварь там засела. Сражаться я точно не собираюсь, только увидеть бы ее и сразу свалю. А там уже можно узнать по древним мифам и легендам, а может даже вспомню что-нибудь из монстров игры. Их там неплохо описывали, с особенностями и слабостями. Если тварь будет знакома хотя бы внешне, я уже буду знать, с чем бороться. Совсем скоро легкая дорога превратилась в наголомную жуть из корней, припорошенных опавшими листьями. Дальше родника мало людей ходило, тут почти нетронутый лес. Ну, пройдет изредка грибник раз в год, да компания рыбаков вроде пропавшего депутата с друзьями, да и все на этом. Желание снова создать клинок Н так и свербит в голове. Жутковато здесь, темно, звуки странные. Это все меньше походит на обычный лес. Начинается территория духов и монстров. Хотя, для меня это одно и то же. Шагаю размеренно, осторожно, вот и подъем на сопку, значит, правильно иду. А тяжело тут топать, под ногами то и дело путаются веточки, камни, на пути встают кусты, через коротые проще продраться с треском и шумом, чем обойти. Земля под ногами перестала идти под уклон, похоже, я на вершине, только все еще лес вокруг, да и темно. Думаю, еще минут 10 и увижу спуск с той стороны. Вроде с сопки видно озеро, не знаю только, увижу ли я его сейчас. Небо все еще хмуро и темно. Кажется, что тяжелые тучи прямо над головой висят, вот-вот рухнут на землю удушающим туманом. Не хотелось бы, и так глаза сломишь, еле в деревья не врезаюсь. Встал передохнуть под кроной разлапистого дерева, может дуб, а может какая-нибудь сложная по названию фигня. Присел на торчащий корень, по толщине уже тянущий название дерева. Что-то не припомню, чтобы видел такое дерево, не только днем, но и вообще за все время, что гулял тут. Такого лесного монстра должно было видно издалека. Я сейчас случаем не в незримом, вдруг там какую-то границу меж мирами прошел и не заметил, а, ха-ха, неловко посмеялся, Тихонько так, еле слышно. Черт, а я ведь здесь совсем один. Один в лесу, ночью, где полно неведомых тварей. Вдруг прямо сейчас тварь ползет за спиной и готова прыгнуть, вонзить острые клыки в шею расслабившегося человека. Резко оглянулся. Взгляд шарит по деревьям, проваливается в темень меж стволов, ищет опасность, но не находит. Ничего нет, у меня просто паранойя. Тихо как, шепнул и сам зажал рот ладонью. Собственный голос слишком громок в ночной тишине. Надо идти. Чем больше сижу на месте, тем больше накручиваю сам себя. Нельзя терять бдительность, но и нечего панику разводить. Я знал, на что шел, когда вступил под своды ночного леса, знал, что будет страшно. Сейчас я готов треснуть по башке себя прошлого. Здесь слишком страшно. Я ни черта не думал, что будет настолько очково взрослому мужику в ночном лесу. Но раз пошел, надо продолжать путь. Пока ведь не случилось ничего такого, осталось всего ничего, только спуститься с сопки, немного пройти и на месте. Давай, не очкуй, не зря же столько топал. Подкрепив силу воли нехитрыми уговорами, двинулся дальше. Вот и начало спуска, кроны деревьев уходят вниз пологой горкой, под ногами мелкий обрыв с острыми камнями, похожий на оскаленную пасть. По ушам ударил привычный уже шум лесной жизни, которого всего секунду назад не было. Обернулся, надеясь увидеть пройденный путь, и застыл. То исполинское дерево, под которым я присел отдохнуть всего пару минут назад, его нет. Черт, да оно точно должно быть там, куда сейчас смотрю. Вот прямо там. Но нет, позади лишь кусты на каменистой почве и тонкие деревца, ни следа того бурелома и огромного дерева. Ладно, зачет. Чувствую, как лживо и перекошена улыбка, как дрожит голос. Вот это было по-настоящему страшно. Просто не думай об этом, просто не думай. Лучше не пытаться понять, только страшнее будет. Надо продолжать путь. Теперь оглядываюсь каждые 5 шагов. Вроде ничего не меняется, или я только думаю так, не способный узреть изменения. Шаг за шагом, осторожно выбираю, куда ногу ставить. Еще не хватало навернуться, тут много острых камней, башку разбить, как 2 байта передать. Тихий плеск волн впереди, воздух свежий, уже чувствую сырость и прохладу воды. Глупо, наверное, но я присел на корточки, тихонько раздвигаю низкие ветви и кусты перед собой. Вот оно, озеро, где люди теряют души. Я добрался. Крышка фляги плавно закрутилась под пальцами, повесил обратно на ремень, вытянул занывшие ноги, стараясь не тревожить кусты, где засел. До озера рукой подать, шагов 10 всего. Но за всю ночь я так и не рискнул подойти еще ближе. Потихоньку светает, мир вокруг снова обретает цвета под светом восхода, но солнца еще не видно. Тучи перестали казаться бесконечной черной хмарью, просто пасмурные облака, что не желают проливаться дождем. Ну и дубак, ежусь от утренней прохлады, пытаюсь разогреть руки трением. Пока мне везло, никакая тварь не наткнулась в ночи на одиноко сидящего человека, и я знаю причину. Здесь территория другого, сильного духа, всякая мелочь не рискует тревожить хозяина озера. Это чувствуется в воздухе, в земле, в неуловимом чувстве дрожи, когда смотришь на спокойную воду. Плеск мелких волн на каменистый берег снова пытается убаюкать, но я не поддаюсь. Ладно, если до самого восхода ничего не изменится, ухожу. Я дико устал, замерз и хочу жрать. Проспать не говорю, чего уж тут точно не хочется, так это уснуть. Где-то в середине ночи пришло ощущение наблюдения, взбодрило покруче, чем удар током. Вот и сижу тихонько, как заяц, окруженный стаей волков. Оно знает, что я тут, я знаю, что оно здесь, но вот только оно видит меня, а я эту тварь никак не уловлю, сколько бы ни пытался сосредоточиться на ощущениях или просто глазами шаря вокруг. Это изматывает, пугает, раздражает нервы. Близкий рассвет приносит спокойствие. Глубокий вдох, выдох, все, хватит с меня. Домой, мечтательно бурчу под нос. Жрать, спать, потом снова жрать и опять спать. Звучит как лучший в мире план. Поднялся, в коленках что-то хрустит и тянет, но это даже приятно. Размялся, покрутив корпусом, поясница гудит, прилечь бы. Вот и как те же снайперы или охотники в засадах сидят. Я бы чокнулся, честное слово. В последний раз глянул на спокойные воды озера, никакой ряби, хоть как в зеркало смотрись. Погоди-ка, а где звук волн? Позади громкий смешок. Я ведь не чокнулся от недолгого одиночества в лесу. Да, обернулся. Лучше бы чуть тронулся умом. Всего в паре шагов стоит и улыбается приветливо знакомый мужик, любящий рыбалку и часто мелькающий по областным каналам. Пропавший депутат, в одежде рыбака, с жилетом, полным кармашков, в руках сложенный спиннинг, он раздвинул губы в голливудской улыбке и говорит: «Чичева застыл, пойдем хоть ухой накормлю, этот голос не перепутаешь». Много народ знает заикающихся политиков, он этим очень выделялся, можно сказать, специально, на показ, как фишку выставлял. Хотел ответить, что тебя же, мол, нашли уже, что ты тут забыл, но заткнул рот ладонью, едва не совершив непоправимое. Я же читал старые сказки, нельзя отвечать злым духам, иначе они обретают над тобой власть. Не знаю, правда или нет, но проверять на себе не хочу. Чичева застыл, пойдем хоть ухой накормлю. Та же фраза, улыбка, интонация один в один, как запись с диктофона. С дерева над его головой упал желтый листик, он должен был опасть на плечо мужика, но вместо этого прошел насквозь. Он что теперь, дух, часть монстра, что теперь заманивает жертв, или просто иллюзия, надо обойти его и бежать отсюда. Шагнул в бок, нога наткнулась на что-то, чего там быть не должно, нечто дергает за штанину. Глянул вниз, мелкая девчушка, я видел ее в поселке, та самая, без души. Дядя, обеспокоенный взгляд детских глаз, ты не видел мою маму, я потерялась. Дыхание сперло, попросту не могу вдохнуть от ужаса. Никогда не думал, что меня сможет так напугать ребенок. Качаю головой, по-прежнему зажимая рот. Чичева застыл, дух депутата шагнул ко мне. Пойдем хоть ухой накормлю, дядя. Рванулся от девчонки, вне себя от липкого страха. Бежать нахер отсюда. Девочке это не понравилось. Вцепилась пальцами в штанину так, что не оторвешь. Я глянул ей в лицо и чуть не заскулил, что с ее лицом. Запавшие глаза, кровь из носика течет, не останавливаясь. Девочка дух распахнула рот, показав заостренные, как иглы, зубы. Треск ткани штанов, острые зубы вонзаются в ногу. Ору в ладонь, пытаясь вырваться. Тварь, бью кулаком в темечко мелкого монстра, но рука просто проваливается, как в голограмму. Это помогло, дух отступил, медленно возвращает форму маленькой девочки. Чичева застыл, дух депутата уже рядом, размахивается спиннингом, как битый. Пойдем хоть ухой накормлю, я тебя сейчас сам накормлю, обожрешься. От удара удочкой воздух свистит, успеваю убрать голову, чиркнула по волосам. Пинок с ноги проваливается в грудь духа. Я не могу сейчас сосредоточиться на астральных кулаках. Что-то толкнуло сзади, прямо под новый удар удочкой. Пришлось самому рыбкой нырять в ноги депутата, прокатился по земле, вскочил. Еще один дух, довольно милая девушка, в модных шмотках и с ярко-красными, крашенными волосами. «Милый, тут красиво», без эмоций спрашивает она, а спустя секунду снова повторяет. «Милый, тут красиво», дядя, улыбается девочка, показывая зубы в моей крови. «Ты не видел мою маму, я потерялась». Прокушенная нога так болит, что слезы вышибает. Пячусь назад, к озеру, пытаюсь залечить рану от зубов. Штанина быстро тяжелеет от крови, мелкая тварь догрызла до вены. Я увидел, как они появляются. Все новые и новые жертвы медленно проступают в воздухе. Сначала как миражи, неплотные и прозрачные, они за секунды обретают плоть и цвета. Их все больше, уже пять, через секунду уже десяток. Их фразы и вопросы сливаются в неразборчивый гул голосов, какофония слов. Ковыляю назад, только залечу ногу и побегу быстрее ветра отсюда. Сердце колотится в груди, чувствую его так, словно вместо сердца отбойный молоток по ребрам долбит. Как же вы пугаете, твари. С психу бью волной ен, просто сырой силой. Волна энергии проходит сквозь духов, заставляет пошатнуться, это шанс, бежать. Рванулся вперед, надеясь проскочить мимо мелкой твари и крашеной бабы, но не смог. Что-то так вцепилось в щиколотку, что я упал рожей в землю. Меня еще и назад тащит. Перевернулся на спину. Черт, у самого озера оказался. Загнали, сволочи. Мой взгляд наткнулся на такое, что все мысли исчезли, в голове пусто. Озеро превратилось в черный омут. Где та красивая гладь, прозрачная и спокойная, почти до горизонта? Нет ее, вода обратилась чернотой, словно тут водоем чернил, темнее нефти. Это что, черная дыра? Нет, не может быть. Почему оно такое огромное? И эта хрень умеет отращивать щупальца. Отцепись. Бью черному щупу, что тянет к озеру с мощностью грузовика. Из озера взметается еще один щуп. Резко захлестнул руку. Появляются новые и новые. Захлестывают руки, ноги, голову. Я уже чувствую ногами воду. Холодную, пронзительно ледяную воду. прочь, ору уже в настоящей панике, мама, да я рыдать готов, отвали. Новый рывок заставляет упасть на спину, а надо мной уже склонилась мелкая зубастая тварь в облике девочки. Улыбка, полная игольчатых зубов, в глазницах тьма, милый детский голосок. Дядя, ты не видел мою маму? Остаток фразы исчезает в темноте, мощный рывок тянет вглубь, на самое дно. Меня поглотило озеро. Глава 5. Побег от всего. Когда-то я любил плавать, неважно где, в бассейне, озере или море, любил нырять так глубоко, что можно разглядеть каждую крупинку ила, налипшую на камни, или разглядывать кафель на дне бассейна, улегшись на дне. Но никогда прежде вода не внушала подобный страх. Меня ничего больше не сдерживает, щупальца исчезли, затянув в черные глубины. Остался только холод, продирающий до костей, толща воды тьма. Увидеть здесь что-то нереально, как в океане чернил оказался. Я гребу руками во тьме, но не чувствую движения. Смотрю вверх, но не вижу света. Есть лишь ощущение давления со всех сторон, ощущение падения на дно, глубже во тьму. Думать трезво и взвешенно, сохранять хладнокровие, скажите это жертвам, что теряют последние остатки кислорода в глубине вод. Паника, безраздельная, истеричная паника, вот в чем я тоже тону. Почему не могу всплыть, почему не получается? Усиливаю тело н как могу, бью во все стороны силой, трачу все до капли. Еще немного и я даже пошевелиться не смогу. Все тело немеет от холода и недостатка н. Потратил все, что было, но тьма не рассеялась, я не вырвался из плена озера. Выпустите меня отсюда, дайте глоток воздуха. Господи, если ты есть, спаси меня. Прости, что был атеистом. Скрючился в позе эмбриона, затыкая рот и нос. Нельзя вдыхать воду. Если Бог, настоящий, а не тот столб света на небесах из игры, существует, ему нет никакого дела до неудачника вроде меня. Я молюсь всем богам, которых могу вспомнить. Даже вспомнил архидемонов бездны, обещал душу и вечное служение, лишь бы не сдохнуть здесь так глупо. Я не хочу умирать. Никому не нужны мои молитвы, никому не нужна столь трусливая душа. Больше не могу. Пузыри воздуха вырываются наружу, а вместо них в глотку втискивается ледяная вода. Конец мучений, как бы не так, горло и легкие раздирает вода, я захлебываюсь уже целую вечность, но все никак не помру. Сколько еще будет продолжаться эта пытка? Просто дайте мне умереть уже. Барахтаюсь в глубинах, которых тут быть не должно, давление давит так, что глаза должны лопнуть, а тело вытолкнуть на поверхность, как пробку из бутылки. Все эти изменения я начинаю замечать с холодностью, без эмоций, словно открыв в себе частичку бесстрастного разума, о которой раньше и не подозревал. Чувствую взгляд, чуждое внимание, что холоднее вот и агонии близкой смерти. Похоже, именно это чувствовали все жертвы, все пропавшие люди, что попали сюда. Н в теле не осталось, ни капельки. Я чувствую себя трупом, тонущим и все никак не падающим на дно. Закрыл глаза, все равно тут только тьма. Ни на что смотреть, научился не дергаться как креветка на крючке от вечного чувства захлебывания насмерть. Будь что будет, плевать уже, поднакоплю н, попробуй выбраться снова. Вроде никто не атакует, хотели бы, давно бы сожрали. Странно только, что аномалия, в которую я так неосторожно попал, упорно не желает дать мне умереть. Ведь не может быть монстр настолько огромный, правда? Это наверняка просто могущественный дух, что просто пользуется этим местом, как охотничьими угодьями. Стараюсь верить в эту догадку, или потеряю остатки надежды. Если это и правда монстр размером с озеро, то значит, меня уже переваривают. Шутки про два выхода тут неуместны. Только я обрел хоть какую-то точку спокойствия, унял панику, понадеялся, что все, больше других мучений не испытаю, как почуял кое-что странное. Нечто проникает в тело, не способное более шевельнуться, заползает в рот и ноздри, касается глаз. Смог провести рукой по лицу, но ничего не ощутил. Тьма, что царит здесь, проникает не в тело, а саму душу, вымораживает саму суть моих надежд, целей, даже мечты не остаются без внимания. Как-то все стало резко похер, абсолютно все равно. Чувствую, как черные щупы проникают в грудь, как вонзаются куда-то глубоко, туда, что я раньше не чувствовал, как не старался, в душу. Вот и окончательное подтверждение, факт, как плевок в рожу. Душа есть, можно больше не сомневаться. Понимаю, оно, что бы это ни было, жрет меня. Справедливый конец для слабака и глупца, что укусил больше, чем смог проглотить. Нет сил сопротивляться, просто нет. Шевельнуться не могу, н не чувствую, словно враз обычным человеком стал. Бесполезный кусок мяса в воде, вот я кто. Я так жалок, что даже презираю себя. Сдохни уже, слабак, не мучайся. Сколько терзаюсь в агонии, день, год или минуту, растянутую в вечность. Пусть так, я не против, лишь бы уже все закончилось. Давай, тварь, жри, не подавись, жуй качественно. Понимаю, оно отпустит, когда все закончится. Я на все готов, лишь бы вырваться отсюда. Пускай даже на тот свет. Равнодушно замечаю, как исчезают тусклые чувства к семье, к отцу, как угасают угли прежней любви к разным женщинам, что когда-то пылали пожаром. Уходит решимость, жажда жизни покидает вместе с радостью, ушла и злость, поддерживающая до конца. Все исчезает, растворяется во тьме, становится даже спокойней. Все исчезло, мечты, цели, память поддернута дымкой, я уже с трудом помню собственное имя. Антон, меня зовут Антон, надо помнить свое имя, до самого конца. Сам не знаю, почему так держусь за собственное имя. Всего лишь набор букв, данный кем-то из родителей при появлении кричащего комочка плоти. Даже не желая, я не в силах отпустить это крохотное знание. Прячу эти 5 букв от черных щупов внутри так бережно, как не прятал бы собственное дитя от опасности. Тьма не отпускает, до тех пор, пока не пожирает последнее, что осталось, искорку надежды. Глаза открылись, как по звону будильника. Сколько я тут плаваю? Я что, уснул в воде ночью? Водила, это не в ванне прикорнуть на минутку. Еще и вода какая-то слишком черная, поверхности не вижу, да и словно вцепилась в меня. Надо бы Н ударить, может, отстанет. Кто отстанет? Что такое Н? А, вспомнил. Я же тону, надо выплывать на поверхность или задохнусь. Пытаюсь грести руками, но нет привычного ощущения меж пальцев, когда скользят потоки воды. ХМ, надо стараться лучше. Уже не чувствую рук из-за судорог бесконечных попыток. Тут так темно, так холодно. А разве бывает по-другому? Что-то начало получаться, я смог ухватиться не за воду, но за саму темноту вокруг. Пальцы обжигает, будто сунул руки в кипяток, но это лучше холода, что сковал тело. Надо выбираться отсюда. Всего 3 мощных грибка и в глаза бьет солнечный свет. Я на самом мелководье, на коленях стою. Мелкая галька впивается в коленки, вода стекает с одежды потоками. Оглянулся на озеро за спиной, обычная, прозрачная вода. Ветер прошелся по телу ледяным дыханием, БРР. Надо идти, горячую ванну принять, а то можно заболеть, надо, домой. Оглядываюсь, а тело бьет дрожь от холода, ветер пронизывает, а плеск волн на берег почему-то пугает. Надо домой, но вот только я умудрился забыть, в какую сторону идти. И кстати, как меня зовут? Губы разомкнулись, пытаясь произнести имя, но вместо этого я согнулся в жестком спазме, выплевывая воду из легких и желудка литрами. Вкус тины на языке, совсем не то, что хочется ощущать. Еле выбрался на твердую землю, постоянно кашляя и пытаясь вдохнуть хоть каплю кислорода. Как, ха-ха, как я дышал вообще? Голос сиплый, будто я орал, что есть мочи часы напролет. Лучше молчать, горло дерет изнутри. Но, я же не успокоюсь, пока не вспомню, пока не назову его, свое имя. Нельзя забыть свое имя, черт побери. Это же самая важная вещь в жизни. А, задумчиво мычу в землю, не в силах подняться. Что-то на А точно ведь. Андрей, Ахиллес? Нет, это вроде древний герой. Точно, что-то про древность. Ха-ха, твою мать, что-то про бой. Александр? Нет, это вроде защитник. Алексей, Артур? Нет, это был чел с мечом из камня. Что за чушь в голове? Какой еще меч? Антон? Антон? От этого простого сложения букв что-то встрепенулось в груди, почти угасшие, согрело изнутри, пламенем прошло по венам. Я вспомнил свое имя. От восторга смеюсь, хохочу на берегу, как сумасшедший, пока кашель не обрывает новую порцию веселья. Черт, я все вспомнил. Удивленно понимаю, что да, действительно все. Не зря так твердил про имя до самого конца. Я все еще жив, и при душе и памяти, выкуси, сучья тварь. Плеск воды заставил подскочить, плевать, что это было, волны или еще что, я уже бегу. Бегу не оглядываясь, вроде жив, здоров, помылся в горячей воде до красноты кожи. Меня всего трясет и бьет дрожью, в зеркало не смотрел, не хочу видеть, что там. Мокрую одежду оставил валяться на полу в ванной, переоделся в нормальные джинсы. ХМ, приходится искать ремень, что-то похудел сильно. Сверху футболку без знаков и принтов, просто черная футболка, как и джинсы. Почему-то глазам спокойнее, когда нет ничего цветного. И так ясно, что все оказалось не так радужно. Ясно это понял, когда не смог понять, как разогреть еду в микроволновке. Привычные действия вызывают тупик и ступор. Смотрю на кнопки без обозначений, тарелка с едой внутри, а что дальше? Блин, как так? В висках колит, массирую пальцами. Я помню, как ставил на гарантийном талоне имя и подпись, помню, там же была инструкция. Вот оно в чем дело. Помню все, что касается имени, людей, что звали меня по имени, вещи и документы, разговоры, где хоть раз мелькнуло мое имя. Знаю и помню довольно много, но больше ничего, как вырезала. Очень аккуратно вырезано, я даже не замечаю, что чего-то не знаю. Черт, я точно не в порядке, надо с этим что-то делать, однозначно. Но как вспомнить то, что не помнишь? Я даже не осознаю, чего не хватает в памяти. От голода сводит живот, внутри урчит, как мотор. Плевать, буду тыкать наугад. Сначала натыкал настройки времени на небольшом дисплее, потом залез в какие-то дебри цифр, даже не понимаю, что это, дата и год, температура, хреново древность. Грянул кулаком по дверце. В нормальных агрегатах давно голосовое управление, надо было покупать новенькие вещи, так нет, позарился на понты. Спустя пару минут разобрался методом тыка, подождал пару минут и вцепился зубами в куриную грудку. Магазинная еда, полуфабрикаты, все такое, но мне плевать, лишь бы живот набить. Я словно неделю ничего не жрал, ем руками, как дикий человек древних времен. Честно говоря, так даже вкуснее. Потянулся за хлебом, но тот оказался заплесневелым кирпичом в хлебнице, зашибись. Сколько же меня дома не было. Надеюсь, сейчас хоть год еще тот. Есть еще странность, связанная с руками. Пальцы черные, от кончиков ногтей до костяшек, насыщенно черный цвет. Я не такими их помню. Облизал пальцы от жира, пригляделся впритык. Лизнул кончик пальца, потер от джинсы, снова глянул. Не краска, к гадалке не ходи. Дерьмо мамонта, даже ногти черные, как у бабы неформала. По кухне разносится трель, пару секунд не могу понять, что это, пока не приходит воспоминание. Отодвигается экран из стола, я с кем-то говорю, мелькает мое имя. Это звонок, обычный звонок, входящий. Отвечать надо. Дом, выдвини экран, ответить на звонок, неуверенно прошу в пустоту. Черный прямоугольник в столе шевельнулся, плавно встает вертикально. Экран вспыхнул, показывая обеспокоенного парня со смутно знакомым лицом. Острые черты, узкий подбородок, заросший щетиной, недовольный взгляд. Знаешь, не отвечать на звонки неделю — это не смешно. Твою мать, что с тобой? Выглядишь как труп. Хм, пытаюсь вспомнить имя звонящего. Ничего, все в порядке. В порядке? Парень на экране приблизил лицо к камере. Это что, нервный тик? Да, правый глаз немного дергается, веко трепещет, как колибри на лету. Зажал глаз пальцами, чтобы утихомирить непослушный глаз. Странно, до этого мне нервный тик не мешал, было просто неприятно моргать. Млять, снова экспрессивно реагирует парень. С руками-то что? Это, непроизвольно глянул на черные пальцы. Да, это, что с тобой вообще случилось, Антон? Ты что, полез туда, к озеру? Стоило ему произнести имя, как в голове что-то встало на место. Не, да, очень смешно, фыркнул Андерсон. Рассказывай. Хотя, погоди, ты что, памяти лишился? Смотришь так, словно впервые встретились. Сейчас, подожди немного, надо собраться с мыслями. Прикрыл глаза, пытаясь вспомнить все до малейшей детали. Медленно, но в голове встают сцены, как мы вместе тренировались, как вытворяли потрясающие воображение вещи с помощью маги. Нет, мы называли это иначе, Н, от слова энергия. А его зовут не Ня, откуда я вообще взял это имя? Его зовут Том. Слушай, Том, верно, я пошел туда, уже не помню зачем. Это из-за меня, Андерсон закрыл глаза ладонью, губ сжались. Черт, прости меня, Антон, это все из-за моих тупых просьб. Там люди пропадали, а возвращались овощами, без души. Вот я и попросил тебя как-то исправить положение, но ты послал меня в жопу, и я не думал, я не знал, что ты правда туда полезешь. Мне так жаль. Слово за слово, все проясняется. Наши взаимоотношения, разговоры, все это встает в памяти, а если нет, то помогает вспомнить друг. Хотя, друг ли? Сейчас, глядя на него, не чувствую ничего. Помню, как доверял ему свой сон, считай, жизнь. Доверие, дружба, товарищ по несчастью. Сейчас не ощущаю ничего из этого, словно впервые знакомлюсь. Радует, что ты хоть не все потерял, терзаемый виной, Том пытается приободрить и себя, и меня. Но все же, ты помнишь, что там было? На тебя напали? Меня трясет, словно в ознобе, и я сам с удивлением смотрю на дрожащие пальцы. Вспомнилась странная фраза. «Дядя, ты не видел мою маму?» «Чего?» Недоумевает Андерсон по ту сторону экрана. Вопросительный знак. «Ничего, сам не понимаю. Я помню темноту и воду. А еще, да, это страх. С каждой картиной прошлого меня трясет все сильнее. Обнимаю плечи руками, не могу сдержаться. В глазах странно мутнеет, носом дышать тяжелее. Что за херня? Ты что?» «Плачешь?» – неловко улыбается Андерсон. «Ну, ты чего? Как будто я сам понимаю. Тело просто само действует, как хочет. Трясется, слезы бегут, бред какой-то. Правда, пытаюсь утереть позорную для мужика влагу с глаз, но слезы все бегут, против воли. Извини, я не хочу больше вспоминать. Надо прийти в норму, я только вернулся оттуда. Может, позже расскажу?» «Да, позже, все позже. Эй, постой!» Я отключил звонок. Экран встает на место. Вот бы моя крыша так же плавно и легко вернулась на место. Что за херня? Почему так трясет? Почему я боюсь? Чего страшусь? Это место. Обвожу взглядом едва знакомую обстановку. Я жил здесь в страхе, это точно. Здесь словно каждая стена пропитана страхом. Даже не желаю вспоминать. Почему? А еще то место, оно слишком близко. Бежать, надо бежать отсюда. Но куда? Еще один осколок памяти встает на место вместе с криками, моими криками. Я кричал на Тома, да, я помню, тебе хорошо говорить, сидишь там в безопасности. Где же он сидит? Новая Москва, да, он там, в безопасности. Надо туда, где я не буду трястись, как припадочный от безосновательных страхов. Кажется, это называется фобией. Да, я болен, надо лечиться, надо в безопасность. Вскочил, да так резко, что стул падает, грянула пол спинка, но мне плевать. Вихрем ношусь по дому, пихая в рюкзак все, что кажется нужным. Немного одежды, документы, там написано мое имя, карточки, тоже с именем. Хорошо, что оно там есть, иначе я бы забыл про такую важную вещь в современном мире, как деньги. Технику тоже в рюкзак, планшет и ноутбук, толщиной в полсантиметра. Весит немного, и чувствую, это важные вещи. По руку попалась открытая бумажная пачка. Это еще что? Достаю оттуда тонкую белую палочку. Точно, сигарета. Понюхал кончик, чихнул, бросил на пол вместе с пачкой. Аж передернуло всего, гадость. Я это, курил, да, вдыхал яд, и еще сам за это платил. Это даже звучит, как глупость. Не нужно мне такое дерьмо. Остановился, занявшись важным вопросом. Как путешествуют? Не пешком же, точно, самолеты, поезда, машины. Но у меня нет машины. В голове снова как щелкнуло. Чего ты не знаешь? Просто открою интернет. Со вздохом уселся на диванчик в зале, но поглядываю назад, за спинку, вдруг там чего кинется. Осторожно достаю планшет из рюкзака. Пальцы сами собой жмут почти невидные кнопки блокировки сбоку. Осталось только вспомнить, как же им пользоваться. Помню, в детстве ехал на поезде, тащимый отцом на новое место съемок очередного шедевра. Помню только потому, что отец постоянно одергивал меня по имени, чтобы не отходил и не лез никуда. Дело было еще в Индии, жара, духота, куча людей. И это был единственный раз, потом только самолет или машина. Вот и сейчас ожидал легкой тряски и редкого перестука колес, но обломался. Пейзаж низких домиков летит за окном, переходя в поля и редкие леса, опутанные развилками дорог, и никакого звука от летящего по идеальным рельсам поезда. Новенький Сапсан 7,0 мчит быстрее ветра. До Новой Москвы ехать недолго, чуть больше суток, и я там. Хотел сначала на самолете, но увидев в окно такси огромную белую штуку в небесах, это было похоже на скрещение ската и белого одеяла огромных размеров. С облаком не перепутаешь, уж точно. Если в небе появились такие штуки, то летать я больше не собираюсь, от греха подальше. Так что попросил водилу поменять маршрут на вокзал. А тому что? Потыкал в навигатор, и снова в телефон уперся, пока верная машинка сама катит по новому маршруту. Одна из самых ненапряжных работ в мире, таксист. Знай себе, вводи маршруты и следи, чтобы случайно программа не сбилась. Под смешки водилы, который засел на сайте анекдотов, неплохо дремалось до самого вокзала. Недолгая покупка билета, Полчасика дремоты на лавочке и я в поезде. Повезло, попал на новенький поезд, купейный, и в купе один оказался, без соседа, все в бело-синем стиле, огромное окно, прозрачное настолько, что его словно нет, обитые синим бархатом диваны, постели и ажурный стальной столик между двумя койками. Напитки на столике прилагаются, вместе с ценниками. Еду почти час, скучновато стало наблюдать вид в окно, полез за планшетом в рюкзак. Признал, что идиот, когда пришлось вытряхивать рюкзак до самого дна, где и лежал планшет с ноутом. Упаковал все обратно, плюхнулся на сиденье, ноги на соседнюю койку закинул. Пора хоть подробно узнать, куда я так стремлюсь попасть. О, бесплатный Wi-Fi, живем. Надо же, даже без всяких регистраций и смсок, как на вокзале. Да и скорость неплохая, сайты с информацией открываются мгновенно. Так, нашел, нифига себе, а интересное местечко. Новая Москва основана в 2035 году и имеет куда более распространенное название – город свободы. Удивительно, но этот город по статистике имеет наименьшую преступность в стране за последние 10 лет. Хотя, читая дальше, удивление прошло. В городе действует необычная полиция, ее там вообще нет. За городом свободы следит специальный отдел внутренних дел, он же СОВТ. Полистал фотки, серьезные ребятки там гуляют по улицам, бронники, автоматы, электродубинки, тактические шлемы, все в черном, только на спинах серебром вышито СОВТ. Я бы с такими парнями тоже шутить не стал. Безопасность в городе объясняется еще парой вещей, не указанных прямо. Город имеет два мировых рекорда. В Новой Москве больше всего камер наблюдения, чем в любом другом городе мира, каждый переулочек освещенный под наблюдением. А вторая пометка еще более внушает. За всем этим добром следят не люди или банальная нейронная сеть, а самый настоящий виртуальный интеллект. Совсем недавно это было выдумкой фантастов и мечтой игроделов. Такой ВИ только 5 лет как изобретен, и эту дорогущую штуку используют пока только в армии и ведущих научных институтах. У нас в стране их всего 6 штук, и одна из них в Новой Москве. Для примера, в той же Европе, вместе взятой, всего 8 ВИ, а в США 12, там чуть ли не в каждый штат такой захотели. Интересная тема, но я вернулся по ссылкам назад, к городу свободы. Ставить ВИ наблюдать за камерами, все равно, что разгонять в парке пьяную компанию танковой дивизии. Не скупятся власти, ох как не скупятся. Я чего-то начал задумываться, стоит ли вообще ехать в такое место. Читая дальше, понял, зачем вообще такие меры. Новая Москва у нас, оказывается, город-эксперимент, социальный, так сказать. У него даже законодательство отдельное, как и налогообложение. В городе свободы можно практически все. Чем дальше листаю список разрешенных вещей, тем больше глаза на лоб лезут. Фух, не совсем все. Нельзя убивать, ввозить, хранить и распространять тяжелые синтетические наркотики, а еще под жестким запретом детская проституция. За это все грозит пожизненное без судебного разбирательства. Поймали, поехал.